Первый трубадур Гийом де Пуатье еще за 200 лет до Петрарки оповестил мир, что его дама — это его свет и спасение, что любовь, которая освещает сердце, преображает его, придает новый смысл жизни. Это зародившееся в Провансе Евангелие любви словно на крыльях перекинулось на север, и ему сдались без боя все феодальные замки. Рядом с политическим и общественным феодализмом появился своеобразный феодализм и в любви, где женщина была сюзереном, а мужчина — вассалом. Трубадуры появились в Каталонии, в Кастилии, в Арагоне. На испанской земле они встретились со своими предшественниками, которые уже давно настраивали свои лютни на мотивы грубоватых, дразнящих арабских мелодий. В одной испанской рукописи есть миниатюра, на которой арабский странствующий музыкант и певец в бурнусе и тюрбане и такой же испанский, но в бреут и шляпе, один смуглый, другой белый, играют на одинаковых лютнях аут и поют одну и ту же арабскую песню на андалузский лад. Из Северной Франции в Сицилию плыл этот поток поэзии быстрый, обширный и всеобщий, как романтизм XIX века. Каждый странствующий музыкант и певец, который на площади возле Авиньонского собора пел по воскресеньям перед толпой горожан, в каждой строфе своей песни повторял заповедь смирения, преданности, верности и послушания женщине, ангелу. Девушка тех времен вместе с молитвою усваивала истину, что любовь — это награда, наивысшая ценность, проявление благородства души, источник добродетели и совершенства. Именно такой любовью любил Петрарка Лауру. Свою любовь он воплотил в сонете, в утонченной форме стиха, который зародился еще в XIII веке. Маловыразительный вначале по своей структуре и форме, туманный по настроению, скорее склонный к раздумью и созерцательности, сонет уже у Данте стал любовным посланием, а у Петрарки достиг бессмертной славы благодаря своему непревзойденному совершенству. И вот уже 6 столетий европейская поэзия слушает и взволнованно повторяет слова поэта. «Благословляю день, минуту, доли, минуты, время года, месяц, год, и место, и предел чудесный тот, где светлый взгляд обрек меня неволе. Благословляю сладость первой боли, и стрел целенаправленный полет, и лук, что эти стрелы в сердце шлет, искусного стрелка послушен воле. Благословляю имя из имен, и голос мой, дрожавший от волнения, когда к любимой обращался он, благословляю все мои творения во славу ей, и каждый вздох и стон, и помыслы мои ее владения. В пути. Сонеты и канцоны прославили имя Петрарки. Перед ним были открыты двери всех домов. Его друг, грамматик Донато Дельи Альбанзани, спустя много лет вспоминал пышные обеды, во время которых никто не обращал внимания на изысканные яства и великолепные вина, ибо глаза гостей были устремлены на Петрарку, и все были готовы слушать его до утра. Иногда он брал лютню и в кругу прекрасных дам декламировал свои стихи, которые все знали наизусть. В бесчисленных копиях они расходились по свету. Но поэзия тогда не приносила никакого дохода, по крайней мере, литературного заработка в нашем понимании. Петрарка был беден. После смерти отца он оказался почти без средств к существованию, разоренный, как он сам рассказывает, нечестными опекунами. Но, по всей вероятности, нечестность была тут не единственной причиной, ибо как раз в то время ширилась финансовая паника. Солидные древние банковские дома один за другим оказывались банкротами, увлекая в пучину разорения тысячи своих вкладчиков. Лишившись состояния, Петрарка, однако, не был лишен качеств, которые поначалу обеспечили ему существование, а потом сделали его богатым. Приятная внешность, изысканные манеры, прирожденная сердечность, умение приобретать друзей, живость ума, красноречие, начитанность и эрудиция, прекрасное знание латинского языка — все это открывало перед ним сердца, двери, домов и шкатулки. У него было много друзей в высших кругах Авиньона, но особенно близко сошелся он с семейством Колонна, с этим хищным родом римских баронов, часть которого вслед за папой направилась в Авиньон. Кардинал Джованни Колонна заботился о нем как отец. В некоторых документах Петрарку называют его капелланом, вероятно, следовало бы сказать, секретарем. Дом кардинала был своеобразной школой жизни. Здесь можно было встретить всех самых замечательных людей того времени. Еще ближе сошелся Петрарка с братом кардинала Джакопо, который был почти его ровесником. А когда Джакопо стал епископом в Ломбезе, Петрарка тотчас же направился к нему и в этом маленьком, расположенном у подножия Пиренеев городке, провел райское лето. Это был своего рода ученый рай, в котором отнюдь не считалось грехом срывать плоды с древа познания. Плодами этими хозяин охотно делился со своими друзьями, не только с Петраркой, но также и с Лелло, Ди Пьетро, Стефани, которого поэт называл Лелием, и фламандцем Людовиком из Кемпен, прозванным Сократом. Уже на заре гуманизма широко распространился столь характерный для всей этой эпохи обычай брать античные имена. Покровители Петрарки ценили его скорее не за тогдашние заслуги, а за то, чем он обещал стать в будущем. От молодого таланта ожидали со временем произведений, которые прославят тех, кому они будут посвящены. Но и в те дни ему нередко случалось составить для изнеженных господ речь или дипломатическое письмо. Не исключено, что его способности использовались и иным образом. На эту мысль наводит его путешествие, продолжавшееся без малого 2 года, 1332 и 33. В дорогу Петрарка отправился охотно. «Желание увидеть новое погнало меня на сушу и море, а отвращение к одному и тому же и ненависть к закостенелым обычаям могли бы завести и на край свет». Так впервые сказался в нем дух бродяжничества, который не угасал всю жизнь. С корабля Петрарка пересаживался на коня, с коня в повозку. Он не брезговал ни пешим странствованием, ни тряской телегой. Его не отпугивали ни реки, ни ухабистые дороги. Он легко переносил и слякоть, и жару, ветер, и непогоду. Не удалось ему избежать и нападения разбойников. Он исколесил Францию, Фландрию, Германию. Среди его латинских писем 3 относятся к этому первому в жизни путешествию, 2 к кардиналу Джованни Колонна, одно к епископу Джакопу. Можно предположить, что именно эти лица покрыли издержки столь великого странствия, и весьма возможно, что начало первого письма к кардиналу «Галлию посетил я, как знаешь, без всякой корысти, просто из юношеского энтузиазма», должно было помочь скрыть истинные мотивы путешествия, по поводу которого столько сплетничали в Авиньоне. Это могли быть поручения по сугубо конфиденциальным делам семьи Колонна, либо по делам римской курии. Не занимая никакой официальной должности, молодой, сообразительный человек, легко завязывавший знакомства и не вызывавший при этом подозрений, великолепно подходил для выполнения миссии, истинную суть которой под покровом невинного странствия никто не смог бы распознать. «Я достиг Германии и берегов Рейна», — пишет Петрарка из Аахена, «внимательно наблюдая нравы людей и наслаждаясь созерцанием незнакомых стран. Я сравнивал все с тем, что есть у нас, и хотя повсюду видел много прекрасного, не стыжусь своего итальянского происхождения, и даже если говорить откровенно, еще больше восторгаюсь своей родиной».